Хотя долог путь подготовительного ученичества, и много препятствий приходится преодолевать, и много испытаний лежит на пути, но каждое одоление несет свою радость и приближение, и свое откровение. Также следует иметь в виду, что испытания эти не есть нечто удуманное или подстроенное, но на самом деле испытание ученика заключается в том внутреннем отношении его и находчивость, которые будут проявлены им при всех встречаемых затруднениях и обстоятельствах жизни. В теософической литературе обычно упоминаются 7 лет как первый период испытания перед следующей ступенью в 7 лет. Но этот срок может быть уменьшен, но также и продлен до бесконечности. Все зависит от кармы ученика и его внутреннего развития и устремления. Среди великой общины, среди членов ее, мы встречаем, за редчайшими исключениями, только восточников по национальности, как в предыдущих своих жизнях, так и в настоящих воплощениях. Нет ли объяснения этому в самом характере восточных национальностей, заключающем в себе особые качества? Именно так. И первым из этих качеств, тысячелетиями внедряемым в сознание Востока, было именно качество преданности своему гуру. Связь ученика с его гуру считалась и считается по сей час на Востоке самой священной, превыше всех связей кровных. И оккультно оно так и есть, ибо гуру создает сознание настоящего человека, носителя кармы, и тем самым берет на себя ответственность и как бы часть кармы ученика. Потому как избрание учеников, так и выбор учителя должны быть произведены с большой вдумчивостью и осторожностью. Смотри письма Елены Рерих от 29.08.34. Таким образом, из всего вышесказанного определенно выясняется, что развитие высшего сознания человека неразрывно связано с вступлением на путь ученичества, вступлением на путь, приближающий к свету. Но вступление на путь света, как это тоже должно быть ясно теперь всякому, не есть забава или шутка, к которой можно отнестись кое-как. Приближение к свету имеет свои сроки и законы, и лишь соблюдающему сроки и законы гарантированы успех и достижение цели. Всякое же неруководимое учителем света преждевременное и насильственное вторжение в высший тонкий мир, нарушающее законы этого мира, грозит человеку катастрофой. Ибо действующие при этом оккультные законы неизменно приведут к гибели всякого, кто эти законы нарушил. Ани Визант в своей книге «Теософия и новая психология» говорит: «В наше время, когда многие стремятся войти в сознательное общение с потусторонними мирами, необходимо знать, как важно заботиться о чистоте сосуда, когда желаешь, чтобы в него вливалась вода жизни. Как самая чистая вода портится и грязнится, если течет в неочищенный сосуд, точно так же оскверняется божественная мудрость, если проникает в неподготовленные умы и нечистые сердца», сказал один великий учитель. До тех пор, пока зло имеет силу над человеком, чем меньше он прикоснется к высшей жизни, тем для него лучше. Подниматься по ступеням лестницы восхождения можно лишь чистыми ногами. Нельзя оставлять следов земного праха на лестнице восхождения, иначе прах этот прикует ноги к ступеням или заставит вас поскользнуться и упасть. Для чистого человека не существует опасности ни в одном из миров, и при чистым сердцем спадут все покровы и обнажатся все тайны природы. Конец цитаты.